Она была в ужасе, готовая признаться во всем. Она понимала, что это теперь никому ничего не даст, бедного доктора не воскресишь. С укором посмотрела на мужа, но в чем она могла обвинить его? Ведь он же хотел защитить ее. Боже, Боже, какие же мы подлые, даже тогда, когда хотим сделать добро, а всегда за нашу доброту кто-то платит. Заместитель сообщил Макарову, что состояние американцев вполне приличное, они набирают вес, к ним возвращается хорошее настроение. Капитан О'Салливан тоже поправляется. Доктора уверяют, что вскоре он сможет покинуть клинику. Макаров решил, что пора нанести капитану визит вежливости. О'Салливан, конечно же, заводила, и именно он задает в группе тон, не помешает привлечь его на свою сторону, подумал он. Макаров был доволен своей предусмотрительностью, хорошо, что он лично не вмешивался в следствие, руководя им из-за кулис, поэтому теперь он мог смело выступить в новой роли. Последний раз Макаров видел американца перед отправкой в госпиталь. Теперь был поражен его видом. Лицо высохло, глаза запали, кожа, словно натянутая на череп, казалась старой и дряблой. Неплохую школу мы заставили его пройти, если даже теперь он похож на покойника, подумал контрразведчик, с улыбкой подошел к кровати. «Рад вас видеть!» «Вы меня не узнаете?» — дружески протянул руку. Рик мгновение поколебался, но потом решил не устраивать дешевых демонстраций. У него не было доказательств, что муж Веры причастен к следствию. Может, он, наоборот, содействовал их спасению, как и Вера. Поэтому Рик ответил улыбкой на улыбку и пожал протянутую руку. Макарову говорил по-английски с трудом, но понять его можно было. Сначала он обменялся парой фраз по-русски с врачом, видно, спрашивал о состоянии больного, потом обратился к Рику. «Извините за все происшедшее, я ничего не мог поделать. Ну что ж, теперь мы сделаем все, чтобы вы поскорее встали на ноги». Затем сообщил, что его друзья сейчас в прекрасных условиях, у них все есть. «Они в нашем пансионате, в который и вы скоро отправитесь. Может, даже сегодня, потому что врач вами очень доволен». Рик должен был признать, что у Веры вполне пристойный муж, производящий впечатление мужественного и сильного человека. От него веяло решимостью и верой. Макаров был особенно приятен, когда улыбался. Тогда он напоминал маленького мальчика. Рику он даже был чем-то симпатичен, нравился и его русский акцент, точно такой же, как и у Веры. «Я и в самом деле чувствую себя хорошо», — согласился он с Макаровым. «Если бы сразу по прибытии попал сюда, впечатление от России было бы совсем иным. Да и лейтенант Фултон мог бы жить». «Да-да, лишь этого мы не можем исправить», — признал Макаров и протянул Рику пачку папирос. Рику этот жест напомнил, как следователи на допросах точно так же протягивали ему папирос. На этот раз он взял. Давно не курил. «Почти как наши. Значит, есть шанс, что мы снова станем союзниками», — пошутил он, выпуская клуб дыма. «Это самое горячее желание», — ответил Макаров. Дома он застал заплаканную Веру. Она все еще переживала смерть Гармонтова, и Григорий никак не мог ее утешить. Выпил пару рюмок водки. Вера рассказала, что ей позвонила Акулина, пожаловалась, что никто не хочет выдать тело. «Ну как же так? Женщина хочет похоронить его по-людски, а вы не разрешаете даже это? Это не по-людски, не по-людски, плакала она.